Песенка о художнике Пиросмане Николаю Грицуку. Что происходит с нами, когда мы смотрим сны? Художник Пиросмане выходит из стены, из рамок примитивных, из всякой суеты, и продает картины за порцию еды. Худы его колени и насторожен взгляд, но сытые олени с картин его глядят. Красотка Маргарита в траве густой лежит, а грудь ее открыта, там родинка дрожит. И вся земля ликует, пирует и поет, и он ее рисует, и Маргариту ждет. Он жизнь любил не скупо, как видно по всему, но не хватило супа на всей земле ему.